Глава четвертая. Часть четвертая. Матросы, сделав последний сильный грибок, подняли весла. Под дном лодки зашуршала галька, царапая хорошо просмоленное дерево. Молодой парнишка, оставшийся босиком, спрыгнул в воду и привязал намотанный на носовом крюке шлюпки тонкий канат к врытому в землю палу. Ричард сошел на пологий берег вместе с остальными. Он снес на руках изрядно похудевшую и без того хрупкую Гвен. Граф аккуратно поставил невесту на обкатанные до блеска волнами камни. К запахам моря, гниющих водорослей, смолы добавился аромат вяленой рыбы, принесенным порывом ветра со стороны небольшой деревушки. Лодку окружили чайки. Они с отрывистыми криками носились над сошедшими на берег путешественниками. Гвен, опасаясь нападения летучих рыбочек, прикрыла голову руками. Распущенные волосы черными прядями развивались на ветру, делая ее похожей на вышедшую из моря прекрасную русалку. Они окутали густым покрывалом подошедшего с подветренной стороны Кевина. Он пропустил один из пушистых локонов между пальцев и потянул носом, наслаждаясь ароматом розового мыла и свежести. Ричард усмехнулся, заметив маленькую хитрость брата. Тот постоянно находил предлог для встреч и разговоров с подругой детства. Со стороны деревни, загребая ногами мелкую гальку, спешили несколько мужчин. Один из них, коренастый, в толстом суконном плаще, вовсе не походил на рыбака или крестьянина. Именно он обратился к Ричарду, вероятно, определив в нем главного. «Милорд, мы рады приветствовать вас в этом богом забытом уголке. Чем можем служить?» Граф кивнул и ответил на французском, указав рукой на сэра Арчибальда. «Мой синешаль объяснит вам причину нашей вынужденной остановки». Он улыбнулся, желая сгладить грубо прозвучавшую фразу. «Я лишь выполняю желание невесты ощутить под ногами твердую землю». Мужчина что-то шепнул стоявшему рядом рыбаку и глубоко поклонился. «Простите, ваше сиятельство, за назойливость, но мы видим низкую осадку вашего корабля». Ричарда начинал раздражать непонятливый человек, одетый во все черное, вызывающий странное неприятие. Он готов был оборвать его, но за него это сделал Кевин. «Вы что-то не уяснили из слов графа?» Милтон-младший шагнул к брату, положив руку на рукоять меча. «Есть капитан и синешаль для решения всех вопросов». Человек в черном, согнувшись чуть ли не вдвое, попятился, сверляясь под лобья взглядом братьев и угодливо повторяя при этом: «Простите, простите». «Зачем ты так?» Вопрос Гвен предназначался не Кевину, а жениху. «Чем меньше о нас будут знать, тем лучше. Не забывай, что за нами, возможно, послали погоню. Он просто хотел помочь». Ричард прижал подругу к боку, ухмыляясь недовольству, появившемуся на лице брата. Он наклонился, прошептав в маленькое ушко: «Ради тебя. Хочешь, я все же поговорю с ним, выясню причину любопытства к нашему судну». Леди Пембрук подняла голову и, заглянув в глаза жениха, ответила тоже шепотом: «Да, мне почему-то кажется, что он может сообщить нам нечто важное». Со стороны их поведение походило на нежное воркование влюбленных. Графа забавляла недовольная мина Кевина. Он все так же тихонько поинтересовался у доверчивой девушки, совершенно не разбирающейся в людях, но обладающей присущей многим женщинам интуицией на зло. «И тебя не пугает цвет его одежды? Он же как черный ворон, и глаза с волосами того же могильного цвета. После вашего с Кевином последнего боя на турнире в Новой Витории мне не страшно ничего». Лорд Бетфорд прижал плечи невесты к груди. «Ни я, ни Кевин не можем обещать тебе, что тот бой был последним, но сделаем все, чтобы остаться в живых, и тебе не пришлось бы носить одеяние вдовьего цвета». Гвен лишь тяжело вздохнула в ответ. Она отлично знала, с кем решила связать судьбу. Порывы ветра, постоянно меняющие направление, притащили с моря огромную тучу. Небо заволокло, вокруг потемнело. Дождя не было. Вместо него противная холодная морось накрыла деревню, забиваясь мелкими каплями в горло, образуя на одежде и волосах тонкий влажный слой. Резкие крики чаек, низко мечущихся над тяжелыми вспененными волнами, наводили тревогу. Леди Пембрук зябко повела плечами. Толстый плащ не спасал от промозглого ветра, продувавшего до самых костей. Ричард распахнул полы своей накидки, накрывая ими невесту. Она отбросила волосы с лица и, подняв голову, с благодарностью улыбнулась. Рычание барона Милтона звучало победоносным гимном в ушах заговорщиков. Теперь уже и Ричард не смог сдержать ухмылку, моля Господа, чтобы не рассмеяться. Он подозвал жестом не сводящего взора с влюбленной парочки мужчину в черном. «Человек, вернись!» Тот поспешно подошел и, поклонившись, наконец-то представился. «Я Реми Лебрун, староста деревни». Ричард окинул взглядом склоненную фигуру представителя рыбаков. В отличие от Гвен, ему этот человек не понравился, а его сверхжелание угодить настораживало. «Что ты хотел сказать, имея в виду низкую осадку судна?» Староста разогнулся и открыто посмотрел в глаза Ричарда. В груди графа разлилось непонятное тепло. Ощущение опасности, исходящее от Реми, отступило. На место ему пришло не менее странное чувство доверия. «Простите великодушно мое любопытство. Мой брат недавно вернулся из Ла-Рошель и говорит, что цены на шерсть в связи с холодной зимой сильно подскочили. Что ты этим хочешь сказать?» Ричард не понимал, что с ним происходило, но прогнать незнакомца не было сил. «Вам не придется заходить в Бордо, ваше сиятельство. Мы продадим необходимые продукты и зальем сколько угодно пресной воды». Он улыбнулся одними губами, продолжая пристально смотреть в глаза лорда. «В Ла-Рошель вы возьмете хорошую цену за шерсть и покроете все расходы, связанные с путешествием». В голове графа промелькнула мысль. Откуда этот человек мог знать, что он отдал приказ капитану зайти в русло Гароны, чтобы разгрузить шерсть в Бордо, намереваясь покинуть корабль и на лошадях отправиться в Италию? Кто он и кому служит? Но уже через миг забыл о сомнениях и вполне доверительно ответил. «Спасибо за желание помочь. Я обдумаю ваш совет». И, достав из кошеля серебряный талер, бросил французу. Тот, на лету поймав монету, поклонился в знак благодарности. «Рад услужить вам, милорд». Староста не отошел сразу, а помявшись, произнес. «И будьте осторожны, мой господин. В Испанию пришла странная болезнь, которая быстро пожирает города и деревни. Человек покрывается пятнами и очень скоро умирает. Никто не знает средства, как защититься от смертельного недуга и откуда он взялся. Болезнь не щадит ни старых, ни малых, ни грешников, ни праведников. В народе ее прозвали «черная смерть».